Глава 24. Пол – это лава. Синчень хотел подняться еще выше, чтобы мобы не могли достать хозяина, но сверху оказалась какая-то невидимая преграда, поэтому пришлось спуститься чуть ниже. В воздухе мобы догнать ее не могли, поэтому быстро отстали. Вися на одной руке, что для ее бессмертного тела вообще не было проблемой, Вика зорко осматривалась по сторонам, ожидая нового нападения. Но, похоже, все ловушки остались внизу. Ущелье расширилось, и узкая тропка уперлась в целое лавовое озеро. То тут, то там были разбросаны выступающие из кипящей магмы обломки скал. Похоже, здесь должно было быть классическое испытание «Пол – это лава», но Вика ухитрилась его проскочить. После лавового озера дорога опять сузилась, и внизу пару раз мелькнули какие-то светящиеся красным светом существа, но Вика не успела их рассмотреть. Еще через несколько минут полета впереди показалась круглая площадка, посреди которой находился массивный каменный алтарь с лежащим на нем золотым луком. Синчень хотел приземлиться рядом с алтарем, но Вика его остановила. «Погоди, я с недавних пор недоверчиво ко всяким таким штукам отношусь. Что-то мне подсказывает, что тут лучше ничего не касаться, даже земли. Просто подлети поближе, я попробую аккуратно добыть артефакт». После того раза в подземельях Вика заготовила множество мешочков с песком разного веса как раз на такой случай. Ей пришлось раскорячиться еще более затейливо, чем Тому Крузу в фильме «Миссия невыполнима», чтобы подменить лук мешочком и при этом продолжать висеть на мече. Заполучив артефакт, она тут же спрятала его в инвентарь и хотела уже порадоваться успешному выполнению, как из алтаря выросла каменная рука и попыталась ее схватить. Вика отшатнулась и свалилась с меча, а из алтаря мгновенно появились новые руки и вцепились в ее ногу. Синчень моментально отреагировал и попытался отрубить лапы, посмевшие хвататься за хозяина. Но его лезвие только отскочила от камня с громким звоном. Тогда он вспыхнул, собрав всю оставшуюся в нем ци, и нанес новый удар, на этот раз успешный. Отрубленная кисть рассыпалась мелкими камешками, которые тут же покатились к алтарю и слепились с ним в одно целое. Вика, получив свободу, тут же отпрыгнула подальше, а Синчень влетел ей в руку, чтобы зачерпнуть еще ци. У хозяина ее было очень много. Если бы он сам мог ей пользоваться, то давно сравнял бы тут все с землей. Алтарь, между тем, пошел волнами, затем разделился на две половины, каждая стала грубо слепленным, каменным големом, размером лишь немногим больше обычного человека. «Вроде бы не так уж и страшно», — пробормотала Вика, заметив, что големы идут в ее сторону не очень-то быстро. Похоже, в своей полной форме они были не особо шустрыми. Она подскочила к правому и снесла ему голову, а потом быстро зафутболила ее подальше. Как она и ожидала, координация голема тут же нарушилась. И он, вытянув руки вперед, побрел в сторону отлетевшей головы. Голова тоже без дела не лежала и покатилась ему навстречу. Между тем второй голем попытался ее атаковать, но девушка увернулась и отрубила ему ноги, тут же быстро раскидав их в разные стороны, чтобы выиграть больше времени. Пока голем пытался опять собраться, она отрубила ему голову и быстро побежала с ней как можно дальше. Насколько она помнила, у голема во рту должна быть бумажка с заклинанием, благодаря которой они и двигаются. Вика со всей силы кинула голову в скальную стену, чтобы разбить, но, к сожалению, без результата. Тогда она начала рубить ее мечом, краем глаза заметив, что второй голем уже полностью собрался и быстро идет в ее сторону. Наконец, голова распалась отдельными камешками, и девушка увидела внутри разрезанную пополам бумажку. Она спрятала ее в инвентарь и обернулась к новому противнику. Теперь, когда она в некотором роде отработала технологию, с ним справиться было еще проще, так что скоро и вторая бумажка попала в ее инвентарь. «Ха! Ловко я их! Кажется, я становлюсь все лучше в покорении данжей!» Хвастливо воскликнула она и приняла героическую позу. Но прежде чем Синчэнь успел ее восхвалить, земля задрожала и пошла трещинами, кусок за куском проваливаясь куда-то вниз и открывая вид на пропасть, на дне которой плескалась лава. Вика повисла на мече, собираясь свалить поскорее из этого места, но тут из-под земли с оглушительным клёкотом вырвались две огромные огненные птицы с размахом крыльев почти в 5 метров. «Лавовые фениксы», — прокомментировала система. «Невероятно быстрые твари. На мече от них не улететь». «Поднажми, Синчэнь! Нам бы только до выхода добраться!» Вика проигнорировала намек системы на то, что надо остаться и принять бой. Меч и так уже летел на пределе своих возможностей. Этих жутких птиц он сумел опознать и совсем не хотел, чтобы его хозяин второй раз умер. Все-таки ему было пока рановато тягаться с монстрами такого уровня. Тем более с двумя. Обычно заклинателям не удается улететь от этих тварей, потому что их скорость слишком высока. Но сейчас он, кажется, побил собственный рекорд. Да и небольшая фора у него была. Так что мобы их пока не догнали. Если по дороге к алтарю Вика висела вертикально, то сейчас она летела в воздухе горизонтально, двумя вытянутыми руками держась за рукоять меча. Скорость была настолько высока, что она парила почти в позе Супермена. Только красного плаща не хватало. Она оглянулась назад и чуть не вскрикнула. Фениксы были совсем рядом. При каждом взмахе крыльев с их перьев срывались крупные капли лавы и разлетались во все стороны. Как вообще с такими монстрами можно бороться? Но тут ущелье сузилось, и птицам пришлось маневрировать, что дало Синчэню возможность вырваться вперед. Хотя ему тоже приходилось иногда маневрировать, потому что проход был довольно извилистым. И вот через несколько минут гонки впереди показался выход. Вика возликовала и даже закричала от радости, когда они вырвались из ущелья. Синчэнь пролетел по инерции еще несколько секунд и хотел уже притормозить, как фениксы тоже вылетели из данжа. Меч тут же сориентировался и вновь включил максимальную скорость.